но все равно Владимиру Ходье противен. 13 холопов у него и двое сыновей, здоровенных как зубры. Все не только землепашцы, но и охотники. С луком да копьем знакомы. Запасов в доме немерено. Чистокол в круг хутора в 4 локтя. Колодец во дворе. Облей чистокол водой, ни один враг не вскарабкается. Сядь в осаду, пошли темным временем в город ловкого человека и сиди, пока помощь приспеет. А Ходье свой дом и двор на разграбление отдал. И добро бы могучим викингам. Хотя нет, с викингами Ходье, пожалуй, дрался бы. Потому что после викингов никого и ничего в хуторе бы не осталось. А этих сам, небось, впустил. Посулили огнищанину меха за полцены продать, он окупился. Все ясно Владимиру. Однако учить огнищанина бесполезно. Надо обидчиков его ловить. Не для того, чтобы вернуть Ходье добро, этого еще не хватало, а чтоб начисто отбить охоту у лесовиков грабить новгородских людей. Потому что такими вот Ходьями, что расселяются по дремучим лесам, и ширится новгородская пятина. Владимир уже успел понять, как это делается. Сначала охотники, что бьют зверя по зимнему времени, осваивают заимку, строятся, возводят частокол от зверья и чужого человека. А станет пушного поменьше, охотничьи ваташки дальше уйдут. Так на заимку придет такое вот Ходье, выпалит лес под пашню, обустроится и живет. И оброк платит. А с каждой гривны, что в новгородскую казну попадает, толика князю Владимиру. «У-у-у, чуть белоглазая!» — злобно шипит Ходье. Владимир его не слушает. Он прикидывает, далеко ли ушли чудины. Выходит, что далеко, засветло не догнать. Да и людям отдых надо дать. 3 дня сюда бежали, 2 ночевки в лесу, под волчье пение. Хочется под крышу, чтоб тепло, чтоб спать без рукавиц. «Переночуем здесь», — решил Владимир. «Лунд, разберись». Десятник Лунд, спокойный, светлобородый свей, махнул рукой в меховой рукавице, и двое отроков, сбросив лыжи и засунув за пояс рукавицы, направились к хлеву. Ходье открыл было рот, чтобы запротестовать, но глянул в прозрачные равнодушные глаза Лунда и не рискнул.